Кровь 15. Начало издевательств над маленькой девочкой. Я же сдохну. Я точно помру. Идет первый день моего путешествия с Ариэль и Шираори. И похоже, это будет мой последний день. И всему виной Шираори. Когда пришло время отправляться, она остановила мир из офиса, который хотел взять меня на ручки, и сказала одно слово – пешком. И хотя Мирозофис и спрашивал причину, она не ответила. Вместо этого она отдала ему бутылку с красным напитком. Скорее всего, внутри кровь. Я кое-что узнала от Ариэль о вампирах. Поскольку я истинный предок, похоже, у меня нет слабостей вампиров. Вот почему на меня не действует солнечный свет, и я могу не пить кровь. Но Мирозофис другой. Хотя Мирозофис и отличается от обычных вампиров, но от лучей солнца он получает урон. И если он не будет пить кровь, то не выживет. Поскольку он может терпеть солнце в таком количестве, от которого обычный вампир уже умер бы, я думаю, что он явно лучше их. Судя по тому, что сказала Ариэль, это связано со способностью автоматическое восстановление хитов, которое получает после обращения в вампира. Таким образом можно залечивать раны, полученные от солнечного света. Если носить правильную одежду, шляпу и плащ, которые должны закрывать кожу. Так что Мирозофис носит белую шляпу, которую для него сделала Шираори. Поскольку его одежда была вся разорвана во вчерашнем бою, то Шираори также сделала белую рубашку и белые брюки. Теперь он весь белый. Обычно вампиры одеваются в черное. Мирозофис, который весь стал белый, как Шираори, сильно выделяется, держа в руках красную бутылку. Если меня не обманывают глаза, то его лицо слегка скривилось, когда он получил эту бутылку. Что меня удивило, так это то, что когда мы отправлялись, все, что было, палатка, стол и так далее, было перемещено Шираори в другое пространство. И хотя я слышала, что пространственная магия очень редкая, но Шираори ее использовать не задумываясь. Хотя она и должна была быть уже дважды мертвой, но причина того, что она до сих пор жива, похоже в этом. Скорее всего, она прикидывалась мертвой и сбегала, используя телепорт. А дальше мы отправились и продолжали идти, хотя мои ноги и дрожали. Я вообще-то еще ребенок. И какой человек будет заставлять ребенка, которому еще и 2 лет не исполнилось, ходить по лесу? Это из-за того, что я реинкарнированная? Или из-за того, что я вампир? Я, конечно, могу пройти больше, чем обычный ребенок. Но неожиданный поход по лесу, разве это не слишком? Госпожа, вы в порядке? Мирозофис спрашивает это уже который раз. Думаю, что слышала данный вопрос уже 4 или 5 раз. Нет, не в порядке. Мне тяжело вымолвить это, поскольку я и так шепелявила, а теперь еще и устала. Похоже, из горла вырвался только хрип. Хотя я и не знаю, понял ли Мирозофис что-то или нет, в любом случае он ничего не может сделать, поскольку Шираори ничего не дает ему сделать. Хотя Мирозофис много раз хотел взять меня на руки, но она каждый раз пресекала данные попытки. Поскольку она просто качает головой, я не знаю, зачем это все. Но из-за такого ее поведения мне приходится идти самой. Не понимаю. Ариэль мне тоже не помогает. Только подбадривает. Постарайся. Как будто не видит в этом никаких проблем. Ну, вообще-то понятно, что это не ее проблема. Вот почему я уже полдня иду по лесу без остановки. Мои ноги покрыты кровавыми мозолями. И я вся поцарапана ветвями. А от падений у меня синяки. Но похоже, у меня тоже есть автоматическое восстановление хитов, так что со временем раны заживают. Может и так, может раны и заживают, но вот усталость-то не уходит. Когда мы остановились на обед, я едва могла стоять. Я думаю, что и стоять бы не смогла, если бы не палка, на которую сейчас я опираюсь и которую подобрала по пути. Я с трудом согнула свои трясущиеся ноги, чтобы сесть. Впервые в своей жизни я поняла, что даже сидеть сложно, когда полностью истощен. Поскольку я выложилась полностью, я получила новые способности: выносливость, ловкость, скоростное восстановление стамины, уменьшение потребления стамины. Хотя я и не знаю, что за стамина такая, но, наверное, она как-то связана с усталостью. Хотя в прошлый раз готовкой занималась Шираори, в этот раз готовит Ариэль. И я вижу, что что-то странное было вытащено Шираори из другого пространства и помещено в еду. Хотя завтрак был и нормальный, но мне не следует терять бдительности. Поскольку в этот раз ингредиенты для готовки вроде нормальные, я чувствую облегчение. Оставь это мне. Ты что, реально планируешь это сделать? Хотя я и слышу такой разговор между Шираори и Ариэль, но я устала настолько, что даже сидеть сложно. Ариэль начала говорить. «Это что, магия воды?» Шар воды появился из ниоткуда и упал в котел. И хотя никакого топлива под котлом нет, но он нагревается. Когда я вижу, что происходит, я понимаю, что это точно другой мир. Она порезала овощи одинаковыми кусочками и положила их в котел. Она положила приправу, и приятный запах разнесся по округе. Хотя я и слишком устала и до данного момента не чувствовала никакого желания есть, но сейчас мой желудок заурчал. Не думаю, что кто-то еще это услышал из-за способности бесшумность. Вот уж не думала, что даже в обычной жизни эта способность может пригодиться. В кипящий котел Ариэль добавила что-то вроде высушенной картошки, добавила соли и перемешала. Запах стал еще вкуснее. Похоже на наан с земли. Вместе с супом, который закончил вариться, обед был готов. Приятного аппетита! Мирозофис также выучил японское пожелание «приятного аппетита» и присоединил свой голос к остальным. Я начала есть псевдо-наан суп. А? Горький? Что это? Хотя эту горечь и можно терпеть, но все равно горький. Если честно, совсем невкусно. Но нельзя же так говорить, это может обидеть Ариэль. Ой, Мирозофис, что не так? Похоже, ты еще больше побледнел. Хотя он и так стал бледным после превращения в вампира, но сейчас стал еще более бледным. Можно сказать, мертвецки бледным. Не стоит беспокоиться. Я разбавила его настолько, что вы не умрете. Госпожа, не ешьте, еда отравлена. В отличие от спокойного голоса Ариэль, Мирозофис резко закричал. Да говорю же, все в порядке. У Софии есть же сопротивление ненормальным состоянием. Так что эта еда поднимет ее. А тебе поднимет сопротивляемость к ядам, понятно? Проблем никаких не будет, поскольку я точно рассчитала пропорцию так, чтобы вы не умерли. Вот только придется смириться с тем, что вкус не очень. А? Она реально отравила еду? Вообще-то можете и не есть, но если умрете с голода, это ваши проблемы, понятно? Ариэль сказала это обиженным голосом и начала есть кривясь. С другой стороны, Шероори ест все с таким видом, как будто все нормально. Я обменялась взглядом с Мирозофисом. «Будем есть!» «Да, понимаю. В любом случае, они держат нашу жизнь в своих руках. Все, что мы можем, только подчиняться. И Мирозофис, и я доели свою порцию. Так что, как Ариэль и говорила, мое сопротивление ненормальным состоянием поднялось на один уровень, а Мирозофис, похоже, получил сопротивляемость к ядам».